следующему разу, когда приду, выучу парочку стишков», — обещал бедняга. Так началась наша новая жизнь. Стремительный, как полет чаек, свежий, как ветры с моря, счастливые солнечные дни. Лиза исправно вела наблюдение. Я ей помогал, так что скоро мог уже и заменить ее, если ей нужно было пойти в поселок. Сестра, в свою очередь, помогала мне в моих обязанностях истопника и уборщика метеостанции. Настал сентябрь, и я стал ходить в школу. Вечерами мы занимались до глубокой ночи, хотя порою ужасно хотелось спать, просто глаза смыкались. Сказывались ежедневные прогулки в Буруны. 9 километров туда, да 9 обратно. Правда, у меня был велосипед, но не во всякую погоду можно было на нем ездить. Иван Владимирович заканчивал свою научную работу, но находил время помогать нам в учебе. Иногда приходил Фома, нечасто, когда рыбаки возвращались в поселок. Кажется, он был желанным гостем не только для меня. Раз он пришел вместе с Иваном Матвеевичем. Изредка нас навещал и отец, всегда один, без мачехи. Она караулила свой дом 4 хлева, овец, коз, поросенка. Я думаю, отец немножко ревновал нас к Ивану Владимировичу. Как хорошо было, когда приходил отец. Мы беседовали по душам, как прежде, когда не было никакой Прасковьи Гордеевны. Вспоминали наше детство, маму. Отец рассказывал, как они поженились, как родилась Лиза и какая она была забавная маленькая. О нашей матери он вспоминал, как о самом ярком, самом красивом, что у него было в жизни. Марина вносила в его жизнь поэзию, то, чего у него не было теперь. «То была юность», — как-то сказал он грустно и решительно. А я подумал, не считает ли он, что так жить, как жили они с нашей матерью, можно только в юности, а под старость уютнее и спокойнее с Прасковьей Гордеевной. И, как всегда, сестра подумала тоже, и мы невольно переглянулись. Мы никогда не пытались повлиять на отца, чтобы он разошелся с Прасковьей Гордеевной. Зачем? Раз он по собственной воле жил с нею, значит, в чем-то и сам был такой. Все же нам с Лизой это было тяжело, ведь он был наш родной отец. В октябре Ивану Владимировичу удалось достать лесу, и мы решили смастерить лодку. Иван Владимирович умел хорошо плотничать, так что даже заправский плотник ему бы позавидовал. Мы целый месяц делали чертеж, а потом начали сбивать лодку тут же на берегу возле дома. В общем, мы были заняты по горло, как вдруг на мое имя пришла посылка из Москвы. Пока почтарь оформлял выдачу, у почты собралась целая толпа. На улице меня все обступили, и я отдавал каждому читать обратный адрес, улицу и номер дома, где жила заслуженная артистка РСФСР Оленева. Все были крайне поражены и хотели посмотреть, что она прислала, но я не стал вскрывать посылку. Открыли ее дома. Как раз и Фома пришел. Когда я, орудуя плоскогубцами, приподнял фанерку, Лиза даже побледнела от волнения. Турышев и Фома тоже были заинтригованы. Там было что-то воздушное, прозрачное, красивое, до чего я и дотронуться побоялся. Лиза сама вытащила платье и, восторженно ахнув, приложила его к себе и бросилась к зеркалу. Очень хорошее было платье, серебристое, в поперечную полоску, с очень широкой юбкой. «Иди надень», — попросил Фома. Мы тоже стали просить Лизу примерить обновку. В посылке, кроме платья, было нарядное белье, чулки и светлые туфли на каблуках, похожих на гвозди. На дне ящика лежало письмо. Письмо было адресовано мне, поэтому я сначала прочел его сам и только потом вслух. Мне, ученику 10 класса Яше Ефремову, писала великая артистка, прекрасный голос которой вызывал восхищение всего мира. «Дорогой Яша! Охотно исполняю твое желание. Как раз дом моделей выпустил партию прекрасных бальных платьев для молодых девушек.